Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, как всегда, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В прошлую среду в Москве, в московскую среду, поскольку наша студия расположена в Москве, было такое количество звонков людей, переживающих за азартные игры, что мы договорились, что эта тема как бы тоже станет двухсерийной, и что мы сегодня продолжим этот разговор и попробуем понять, почему же люди целые, наверное, десятки, а может быть и сотни тысячелетий играют в карты и в кости, почему так много наших молодых людей, которые, казалось бы, вот еще совсем недавно не имели никакого отношения к азарту, вдруг оказались намертво привязанными, прикрученными просто к игровым автоматам. Мы продолжаем обсуждать причины, но и самое главное, все-таки нужны ваши советы, дорогие радиослушатели. Что мы можем сделать, чтобы помочь этим молодым людям, с одной стороны, а с другой стороны, могут ли они сами от этого избавиться, или это очередная психическая болезнь, такая зараза, которая в очередной раз напала на нашу беззащитную, слабую, легко ранимую страну. Вот, собственно, тема нашей передачи, она повторяется. И, как всегда, мы с вами можем обсудить ее в прямом эфире программы «Серебряные нити» по московскому телефону 956-1514. 095, код нашей великой столицы, 956-1514, постоянный телефон нашей студии. Сегодня можно поговорить об азарте, но, наверное, не только о нем. Ведь азартные игры и азарт далеко не только к игровым автоматам сводится, думается мне. Во всяком случае, песен про игровые автоматы я не нашел. Но вот в 50-х годах прошлого века, когда другие страны, вовсе не мы, маялись от зависимости от азартных игр, одним из синонимов игровых автоматов был автомат музыкальный. Вещь, кстати говоря, нам абсолютно незнакомая. Но тогда, в 50-х, подростки, для того, чтобы скрыть от родителей разговоры об автоматах игровых, говорили о музыкальных машинах, музыкальных ящиках, которые стояли по всему западному миру в кафе и поэтому для многих являются ностальгическими воспоминаниями. Мы с вами послушаем песенку о таких музыкальных, в кавычках, ящиках, которую когда-то написал Серж Гинзбург, а петь будет Шугар Рэй. И пока он поет, вы раздумываете, не снять ли телефонную трубку и не поговорить ли с нами в ночной тишине об азарте. Музыкальный ящик Шугар Рэй. Jukebox. When my hands don't play on you, my fingers don't know what to do. My fingers don't know what to do, so I just click, click, click, click beside the jukebox, jukebox. I click my little fingers by the jukebox, jukebox, jukebox. jukebox. I took my fingers by the jukebox. Jukebox, jukebox. À je claque des doigts devant la jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant la jukebox. Jukebox, jukebox. Ah, je claque des doigts devant la jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant la jukebox. Hey, my money and watch them spin. Machine gun in my old jeans. Machine gun in my old jeans. So I just click, click, click, click. Je claque des doigts devant la jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant la jukebox. Jukebox, jukebox. I take my little fingers by the jukebox. Jukebox, jukebox. I take my fingers by the jukebox. Jukebox, jukebox. I click my little fingers by the jukebox. Jukebox, jukebox. I click my fingers by the jukebox. Oh, Sylvia, regardez-moi. Qui est-ce qui fait du mal? Qui est-ce qui fait du mal? J'en ai ma clac, clac. This ain't a jukebox, jukebox. If ever you approach a jukebox, jukebox, jukebox, you'll find my clicking my fingers by the jukebox. Ну что ж, вот так звучит мелодия про музыкальные автоматы, а мы с вами пытаемся понять азартные игры. Доброй ночи, Елена Владимировна. Здравствуйте. Вот у меня такое мнение, что это надо запретить законом. Надо через Думу провести закон, который бы запрещал наличие всяких вот казино, всяких автоматов игральных. Вот так, как это делается в Израиле. Понимаете, там же все запрещено законом. Потому что они любят свой народ. А у нас почему-то это все больше и больше распространяется. Понимаете, эти вот казино уже прям на каждом шагу. А ведь люди погибают от этого. Это наркомания. Понимаете, погибают дети. Погибают молодые люди. Даже люди среднего возраста вот попадаются на эту удочку. Вот мое мнение, иного пути просто нет. Ну, понимаете, какая... Запретить законом. Вот в Израиле это великолепно сработало. Вот, значит, мы должны тоже любить свой народ, тоже беспокоиться о нем. Вот, и просто нет другого пути. То есть, в общем, как бы, есть только путь запрета. Да. И никакого другого. Да, другого пути нет. Понятно, Елена Владимировна. Я, правда, ну, как бы не совсем с вами согласен. Ну, почему? Почему в Израиле это возможно, а у нас это невозможно? Вы знаете, ну, по крайней мере... Ну, почему там любят свой народ? А почему мы так должны к собственному народу относиться наплевательски? Елена Владимировна, вы понимаете, в чем дело? Лишь бы только наш народ не наплевательски относился к себе, поскольку в действительности вот, любые люди... Елена Владимировна, Елена Владимировна, Елена Владимировна, людей, может, вы, может быть, вы позволите мне ответить? Спасибо. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что, возможно, я в целом согласен. Возможно, может быть, нужны запретительные меры. Есть проблема, проблема вечная. Ну, запрещены наркотики. Запрещены, вы же сами сказали, игровые автоматы – это наркотик. Ну, запрещены наркотики. Но, тем не менее, они существуют, и вы это понимаете, я это понимаю, все это понимают. Ну, пытались запретить водку. Тут в эфире программы «Серебряные нити» радиослушатели тоже говорили, что это как бы наркотик. От этого же... произошел некоторый кошмар? Я не уверен, что политика запретительства как одна единственная политика. Но в конце концов, может быть, существует же и политика промежуточная. Ну, например, та же американская политика. Взять и вынести их в какое-то отдельное место, достаточно далеко, и убрать, по крайней мере, откуда-то из наших столиц. Проблема ведь вот вся в чем. Проблема в том, что запрещают казино, рулетка немедленно уходит куда-то в подпольный мир. Она скрывается под видом ресторанов, начинает появляться где-то за дверями в скрытом виде. И запрещали, и запрещают. И вы правда думаете, что в Израиле при этом не играют в азартные игры? Да и потом... Ну, в общем, я считаю, что в некотором смысле сегодня мы гораздо ближе к американцам, чем к израильтянам, потому что так сложилось, что в силу самой структуры характера израильтяне народ все-таки более дисциплинированный, чем мы. Вот за что я боюсь. Там любая политика одновременного, вот это очень важно, одновременного запрета и одновременного объяснения, почему нельзя, она воспринимается гораздо лучше. Я боюсь, что у нас с запретом игровых автоматов будет точно так же, как в Америке 20-30-х. Там же азартные игры тоже запрещали вместе со спиртным. И точно так же, неизвестно откуда, из-под земли, выяснялось просто, что при этом азартный бизнес все свои денежные суммы прятал в тень. Ну, это вот такое, ну, как бы альтернативное мнение. Доброй ночи, Владислав. Вы еще с нами? Добрый вечер. Я, в общем, склонен к тому, чтобы ограничить бизнес азартных игр. Ну, в первую очередь потому, что мой сын и моего сына прессовали на этой теме. Я не знаю, какая ситуация была, но цена всех этих действий может оказаться жизнь. Жизнь наших молодых людей под угрозой. Пора понять это дядям, которые имеют какие-то налоги или какие-то финансовые интересы от этого бизнеса. Пора понять, что у нас существует какой-то процент, пусть там 6 или 10% игорно-зависимых людей. Ну, типа Достоевского там или каких. И вот нельзя, чтобы общество в целом паразитировало на их слабостях, на их болезни, потому что игорный бизнес, это уже доказано, что это люди заражаются. Сначала он играет... Ну, вы понимаете, в чем дело? Опять, Владислав, опять я понимаю и позволяю себе вас перебивать просто потому, что, собственно говоря, вы точно повторяете слова Елены Владимировны. Ну, вот в чем дело. Я, опять же, я не могу с вами не согласиться. Конечно, необходимо игорный бизнес регулировать законом, перемещать куда-то, но просто не мы с вами это решаем. Получается очень интересная статистика, если мы с вами начнем как бы считать. Выяснится, что 6-10% населения больна игорным вирусом. Могут подвергаться. Который распространяется. Потом выяснится, что ровно столько же, 6-10% населения, наркоманы. Они больны другим вирусом. Потом выяснится, что еще 40% населения больны алкоголизмом. А вот то, что как бы в России всегда все жили с доходов водочного бизнеса, известно со времен Сталина. Он об этом, как вы знаете, заявлял официально. А выяснится, что ровно большая часть, даже больше половины, 6-10 алкоголиков, 6-10 наркоманов, 6-10, ну, даже по вашим рассуждениям, игорного бизнеса. Причем эти массы, как правило, не очень пересекаются. Выяснится, что большая часть работоспособного населения чем-нибудь больна. А если мы прибавим к этому страхи, соматические заболевания, врожденные нарушения, стрессы, то вообще выяснится через некоторое время, что мы все больны. Ну, такое, такая тотальная заболеваемость среди населения. Поэтому пусть те 10 здоровых дядей, которые от нас остались, и которые заседают в парламенте, делают все за нас. А мы будем вот как бы лежать на печи и ждать, пока дяди спасут наших детей от какого-то бизнеса. Или вот от игровой зависимости. А я просто хочу сказать, что порой вот такое вот спасение или лечение, оно, это лечение или спасение, так устроено иногда, что может оказаться опаснее самой зависимости. Спасибо, Владислав. Доброй ночи, Елена Юрьевна. Здравствуйте. В общем-то, я абсолютно согласна со всеми предыдущими выступающими. Ну да, кроме меня, это понятно. Да, и если провести опрос населения, мне кажется, что большая часть населения будет склонна к запретительным мерам. Ну, у нас, вы знаете, интересно очень, Елена Юрьевна, проблема в том, что у нас вообще большая часть населения склонна к запретительным мерам. А, наверное, это какую, правильно. Какую проблему не возьми, так у нас запретительная мера лучше всего. Она же как бы единственная. Вам не кажется это, ну, по крайней мере, подозрительным? Ну, я не думаю, что это единственная мера. Как бы вот книжка упоминает что-то такое про интимные человеческие отношения, запретить. Я с этим не совсем согласна. Но, во всяком случае, это должна быть основная мера. Я боюсь, знаете чего? Я боюсь, что вот большинство называет эту меру действительно в качестве основной. Да, это правильно. И это правильно. Нельзя, как сказала Елена Владимировна, по-моему, да? Нельзя опускать все на самотек. Ремень, скажем так, никому еще не был вреден. Так говорят психологи, насколько мне известно. Это первое. Второе. Я, к сожалению, не принадлежу к числу этих психологов, но, возможно, некоторые так говорят. Вы имеете психологи, право на свое мнение. Психологи, знаете, люди такие, они вообще о многом говорят, о разном. Ну, может быть, и есть смысл прислушаться к ним? Может быть. Но только, мягко выражаясь, далеко не все из них говорят, что ремень есть дело полезное. Вот подавляющее это большинство того, кого вы называете психологами, они думают как раз наоборот. Нет, я сказала, что ремень никому не был вреден. Я-то сказала именно такую фразу. А, то есть не вреден, это не то же самое, что полезен. Только естественно. То есть вы правда считаете, что если сейчас взять... Если мы правда с вами этого сделать-то не можем... Но повлиять, это надо было бы. Но повлиять, может быть, как-то и можем, может быть, кто-то нас слышит из тех, кто принимает решение, не знаю. Но проблема заключается в том, что эта мера все время стремится превратиться в единственную, мне так кажется, во всяком случае. Вот мы запретим, и все, и успокоимся. И как бы и воспитание детей не надо менять, и задумываться ни о чем не надо. Вот пусть запретят. Хотя, вы знаете, у меня есть подозрение, что те самые... Представляете себе, ну как... Вот Владислав только что звонил. Вы с ним согласны, Елена Юрьевна? Знаете, я отчасти не слышала. Ну, он сказал, что, в общем, надо запретить. И вполне резонно сказал, что где-то 6-10% населения могут как бы заболеть. И что потом игорный бизнес будет паразитировать вот на этих больных людях. Вполне возможно, потому что у нас получается так, что одна часть населения зарабатывает за счет другой части населения. И это касается практически... Но ведь другая эта часть населения, вот ведь что ужасно, дает на себе зарабатывать сама? Это кто, родители или школа гонят детей в эти вот игровые автоматы? Это социальный вопрос, я так думаю. Как-то социальный. Социальный при социализме, это значит ничей. Ну, то есть ничей. Социальный это значит отчасти психологический, а отчасти житейский. Угу. Вот, поскольку молодым людям всегда нужны деньги. Всегда нужны деньги. А раз он их проиграл один раз, он хотел их заработать. Ой, вы знаете, давайте отловим любого больного зависимостью, игровой я имею в виду. И спросим у него, можно ли в игровых автоматах заработать деньги? Это Это он вам скажет: нет, дяденьки и тетеньки, нельзя, не ходите туда. До того, как он стал больной, он был вполне здоровый человек. То есть он все-таки первый шаг делал здоровым человеком? Естественно, для того, чтобы заработать. Значит, а когда кто-то... он понял, что это невозможно, не, подождите, подождите, значит, кто-то не смог ему объяснить, что там заработать невозможно. Возможно, так. Возможно, он сам до этого не дошел. Я имею в виду некий минимальный такой вот... минимальное какое-то дополнение к запретить. Мы почему-то все время... Вы знаете, поразительная вещь. Всегда говорили, что советская медицина — это медицина профилактическая. Я так учился. А у нас даже мысли в голове нет о том, чтобы предупредить. Понять, у нас нет этого в медицине. Понять, почему это происходит. И самое главное, ни у кого мысли не возникает. Запретить, стрелять, отделить, поставить к стенке. Вот я вам приведу пример. Вот, допустим, я иду по улице, и мне нужны деньги, где бы заработать. Но я женщина, я не буду этим заниматься, понимаете? А ребята, мальчишки, они, я не знаю, может быть, у них ум не так приделан. Извините, я не знаю, как выразиться. Может быть, им нечем заняться, но деньги-то нужны. А кто им приделывает ум? Подождите минуточку, я хочу досказать свою фразу. Вы идете по улице, у вас вы встречаете один игорный автомат или игорный, так сказать, игорное заведение. Вы, так сказать, просто посмотрели, прошли дальше. Через дом опять. И, наконец, когда вы встречаете четвертый или пятый на этой же улице, вы думаете: а может быть, мне зайти? Я понял. Спасибо большое, Елена Юрьевна, спасибо. Но вот что я хочу сказать. Как мне кажется, я знаю, что нас слушает девушка Яна из Пензы, которой 14 лет. И я хочу сказать вот что. Мне почему-то кажется, Яна, я уже к вам обращаюсь, доброй ночи. Здравствуйте. Я хочу сказать, что мне почему-то кажется, что если человек идет по улице, но идет он по улице не просто так, а если он идет по улице в школу, или если он идет по улице на занятия танцами, или на уроки плавания, или карате, или я могу так до бесконечности перечислять. Вот если он идет куда-нибудь, и по крайней мере кто-то, ну не родители, ну близкие, ну школа, ну талантливые учителя, они где? Позаботились о том, чтобы мне, Яне, было что-то интересно, да я просто не буду успевать. Вы что, не знаете, Яна и наши дорогие радиослушатели, какая в школе программа сегодня? Беда в том, что там может быть мучительно неинтересно. Может быть, беда того, что наши дети идут в игровые автоматы, заключается в том, что мы никак не можем сделать их жизнь интересной. Или не обращаем внимания, или не хотим. Или отвечаем на это примерно так: это вопрос социальный, то есть не мой, чужой вопрос. Извините, Ян, меня за эмоциональность. Ничего. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что вот если человек верит в Бога, то он не станет этого делать. О, а если он еще вот идет по улице, как говорила Елена Юрьевна, да еще и в церковь? Нет, он не станет этого делать. Но если он вдруг так что-то... Ну, все же люди... Он, если вот станет заинтересуется этим автоматом, начнет играть, то он должен помнить, что это грех, что это не нужно делать. Спасибо вам, Яночка. Может быть, это самые простые слова. Все-таки 14-летние девушки, они, ну, хотя бы что-то говорят о том, что мало просто запрещать. Ведь, может быть, попробовать... объяснить, ну, хотя бы то, о чем мы говорили в прошлую среду, что не обязательно человеку искать протез свободы, если мы с вами научим наших детей быть свободными в Боге, в мечтах, в увлечениях. Но страшно другое, страшно то, что этим надо заниматься. А да, заниматься... надо развивать, конечно. Скажите, Ян, пожалуйста, вот... как вы пришли к Богу, если это, конечно, не секрет? Ну, как бы мне мама с детства говорила, там, что так вот надо делать, так не надо. И что Бог всегда будет тебя слышать. И он слышит ее? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу сказать, что очень мало, как в следующей музыкальной паузе, просто сказать: не ходи туда, туда не ходи, не ходи туда. Так будет петь, во всяком случае, Шугар Рэй. Мало, но нужно еще каким-то образом показать, куда ходить, и сделать так, чтобы это было интересно. А иначе запрет бессмысленный. Запрет просто приведет к тому, что игровые автоматы исчезнут с наших глаз, перестанут раздражать, но окажутся где-то спрятанными. И вся игровая зависимость от этого может стать только хуже. Я же говорю, так было в Америке 30-х годов, на которую мы сегодняшние страшно похожи. Никуда от этого не денешься. Не ходи, не ходи, Шугар Рэй. С вашего разрешения, так как на этой неделе в субботу в Москве у нас состоится очередная встреча в клубе, просто хочу, как всегда, взять две минуты и напомнить, что в эту субботу мы встречаемся в клубе для того, чтобы заниматься разными практическими упражнениями по развитию интуиции и по умению гадать самому себе. То есть учимся чувствовать собственное будущее. И для того, чтобы попасть на заседание клуба, надо позвонить по телефону 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. По этому телефону, кроме того, мы сейчас пытаемся собирать тренинговые группы по искусство управления собственной судьбой, волшебный город и похожие упражнения мы имеем в виду. мы собираемся собрать группу людей, которые будут у нас учиться повышать сопротивляемость своего собственного организма и учить этому других, потому что нам хочется, чтобы вы умели помогать своим близким в результате этого курса. И не забывайте, пожалуйста, что там же все люди, которые нам звонят на автоответчик и интересуются, где же взять копии тех или иных тренингов, тех или иных программ, это все можно заказать вот по тому же самому телефону 8-906-716-3953. Вот, собственно, и все. Давайте вернемся к разговору об азарте, тем более, что, по-моему, я сам слегка впал в азарт. Настолько, мне кажется, даже не разговоры о запрете неприятными, а разговоры только о запрете. Вот не умеем думать по-другому. Хотя бы немножко, ну хотя бы в чем-то, хотя бы говорили мы с вами о запрете и... Нет, вот только один способ решения любой проблемы у нас существует. Доброй ночи. Елена, да, нам... Ой, Зинаида, извините, пожалуйста. Нам дозвонилась из Королева. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер. Я хочу... Слушаю вашу передачу периодически. А вот в данный момент у меня, значит, такое вот мнение. Не то, что мнение, убеждение. Что вот с развитием цивилизации общества нашего, да, появляется какая-то новая волна увлечений. И люди... Вот в данный период жизненный еще, так сказать, двигатель реклама. И люди уже, так сказать, ну вот по рекламе и по развитию общества, они сами выбирают движение вот этой толпы. Люди, значит, над обществом вот срабатывает закон толпы. И человек сам волен идти за толпой, идти в игровой клуб или обойти его. И также идти в церковь или обойти, или заняться чтением книги. Здесь вот в данный период жизненный я считаю, что никакой запрет не поможет. Так же, как реклама пива, кто способен идти с пивом, он идет, кто нет. Я считаю, что каждый человек в данный вот жизненный период сам относительно своего, значит, характера и воли, жизненной воли, выбирает, как лучше поступить. А запретить это невозможно, потому что даже детки, маленькие детки, они уже сразу смотрят и выбирают, какие мультфильмы им смотреть и с кем дружить и с кем играть. А уж взрослый человек, извините, он сам волен и способен. Запрет не... Ничего не поможет человеку, только сам человек обязан следить за своим увлечением. Вот мое такое вот убеждение. Я даже думаю, еще хуже в некоторых вопросах, Зинаида. Да? Во-первых, спасибо вам большое, ну, потому что хоть какое-то альтернативное мнение расстрелу. А я хочу вот что сказать. Никто ведь не задумывается, что чем сильнее запрет, тем больше интерес. Запретный плод сладок. И резкие, любые резкие запреты сейчас, они могут вызвать только резкое увлечение, вспышку интереса, которая, может быть, через несколько лет и остынет. Но вот за эти несколько лет и погибнут те самые дети, о которых мы столько вот думаем, стараясь вводить запреты. Во всяком случае, это вполне возможные процессы и описанные в той самой психологической литературе. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что запрещаем-то, дорогие радиослушатели, не мы все равно, не программа «Серебряные нити». Еще раз говорю, наше мнение, возможно, кто-то слышит, возможно, нет. Но нам-то с вами надо думать о чем-то совершенно другом. Нам надо думать о том, как же, что же делать до всяких запретов. До того, как кто-то за нас примет какое-то решение. Вот, мне кажется, как нужно ставить вопрос. Потому что голосовать за запрет, ну, когда нас спросят, обязательно проголосуем. А сейчас-то что делать будем? Сидеть на печи, сложа руки, и смотреть? Или все-таки можно что-то предпринять? Доброй ночи, Сергей. Алло, алло. Да-да. Здравствуйте. У меня вот такое предложение, значит, поставить это дело под контроль, это упорядочить систему, значит, так... все убрать из продовольственных магазинов, из стоянок, из улиц там разных, все эти автоматы. Ну, сделать Лас-Вегас под Москвой. Да, сделать, нет, сейчас, сделать отдельные дома в каждом округе, ну, по две, по три штуки у нас сейчас в Москве по округам, не по районам, оптимально. Вот, это будет отдельное учреждение, там, залы краевых автоматов или горный клуб, или, может быть, вот. Значит, при входе будет стоять швейцар в лайковых перчатках и галстук-бабочка, и контролер. Детям до 18 запрещается сделать платный вход. Ну, может быть, плата оптимальная. Вот. И таким образом система будет упорядочена. То есть, вроде государство не запрещает, но таким образом, как бы, государево локоть контролирует. Вход-то вот. Туда, в этот игровой автомат, он как бы все равно платный. Сейчас, минуточку, я не знаю. В общем, вот, и вот под контроль поставить, вот, и вроде государство не запрещает, а это вот. В общем, вот так. Понятно, но, к сожалению, я боюсь, что это решение даже хуже, чем вынесение куда-то из столиц на окраины городов, куда-то за черту Москвы, да, по-моему, предлагалось вынести игровые учреждения. Все дело в том, что, ну, вот здесь этот запрет действует железно. Вот если вы вспомните нашу с вами юность, то в 16 лет больше всего хотелось посмотреть именно те фильмы, на которых было написано, что вход до 18 запрещен. Разве нет? Вот мы как-то все время это забываем. Вот повесьте табличку «до 18», и входа нет, никуда не денешься. И ползала одни подростки. Как и должно быть. Как и следует из самых элементарных законов той самой психологии. Вот что я хочу сказать. Ну, во-первых, даже в отношении помощи при игровой зависимости, вот когда мы говорим, как помочь людям, которые играют, то мы чаще всего имеем в виду все равно помощь некоторую принудительную. То есть, вот каким образом принудительно им помочь? Вообще говоря, я считаю, что дам один совет и дам еще один звонок в эфире последний. Я хотел сказать, что чаще всего игра, особенно игра подростков, оказывается возможной в том случае, если они могут, имеют возможность получать деньги родителей. В конечном итоге все упирается именно в это. И поэтому первое правило борьбы с любыми зависимостями, в том числе и с игровыми автоматами, дорогие родители, это начать выполнять свои обещания. Мы обещаем очень много, мы очень много говорим, но очень мало делаем. Если человек делает что-то, что не соответствует, ну, скажем так, требованиям семьи, то он должен получать за это то наказание, которое вы обещали. Если вы обещали сдать в милицию, значит, вы должны сдать, потому что иначе на ваши слова будут плевать. Если вы обещали выгнать из дома, то вы должны выгнать из дома, даже если сердце у вас обливается кровью. Или вы не должны давать таких обещаний. Если человек украл деньги, он должен получить как вор, с вашей помощью или с помощью ваших ближайших родственников, друзей, всех тех, кто вас окружает. Но он должен получить без учета того, что он ребенок, раз этот ребенок захотел свободы, в том числе финансовой, пошел в клуб. Мы говорили об этом на предыдущей передаче. Вот до тех пор, пока мы не научимся внутри семьи выполнять свои обещания и сделать так, чтобы за каждую свободу ребенок чувствовал свою ответственность, мы никуда не сдвинем ситуацию в стране, так называемую социальную. Доброй ночи, Гуля. Вы из Чебоксар дозвонились, да? Я не даю вам слова никак. Мы слушаем вас. Я хотела бы как бы сказать свое мнение. Я думаю, что действительно творчество и вот это игровые автоматы... Игровые автоматы, да, вот эта страсть к игровым автоматам, они взаимосвязаны. И вот если мы будем развивать в ребенке творчество, тем самым мы как бы разрушим его, то есть позволим ему преодолеть те шаблоны, которые в нас как бы существуют на одну и ту же ситуацию. И тем самым мы будем как бы на одну ситуацию вырабатывает разные мнения и, соответственно, принимает различные решения. То есть не действовать по одному пути, а на каждой ситуации находить соответствующий правильный путь. И развив творчество в человеке, тем самым мы его как бы готовим к свободе, но свободе не от как бы влияния других людей, а к свободе для реализации, самореализации себя в этой жизни. Спасибо. Спасибо вам, Гулечка. Время наше стремительно подходит к концу. И смотрите, как Гуля блестяще дала нам мостик к еще одной многосерийной передаче, поскольку в пятницу ближайшую мы говорим о детских фантазиях. И ведь где мы можем с вами развивать свободу или чувство свободы у ребенка, или его творчество? Да в том самом, обращая внимание на детские фантазии. Как это сделать, мы с вами поговорим в пятницу, а вы попробуете вспомнить о своих детских фантазиях и рассказать, чем они помогли вам в жизни. Всем спасибо, спокойной ночи. Сколько тревог вызывают эти дети? Ох, сколько тревог вызывает у меня Мари. Шугар Рэй, спокойной ночи. Tell me you love me. Kiss me once while those stars shine above me. Oh, Marie. Aha, my Marie. In your arms I'm longing to be. Oh, baby. Oh, tell me you love me. Oh, Marie. Oh, Marie, oh, Marie.